Совершенно верно говорят о нем, как о славном и благородном человеке, потому что в противном случае не было бы на свете такой каналии, такого жулика. Эта страсть к благотворительности толкает его на такие поступки, которые при всех его добрых намерениях влекут за собой самые плачевные последствия для других. И, нужно сказать, в результате от его доброты происходили порой мелкие гадости, вроде следующей.